Глава третья. Лоррейн. Я стояла в углу бального зала, нервно барабанила пальцами по своему бокалу и разглядывала гостей. Рядом со мной сплетничали девицы, обсуждая какого-то нелюдимого, но очень красивого графа, который совсем недавно вернулся в столицу. Акцент делался, разумеется, на том, что он красив, молод и богат. Одна из них клялась, что видела его на входе в танцевальный зал, и теперь выглядывала его в толпе гостей. А мой взгляд то и дело задерживался на Ульрике Донге, что находился у стола с напитками в компании моего братца. Вероятно, они обсуждали предстоящую сделку. Старик был отвратителен. Ростом он едва доставал мне до груди, а его расплывчатая несуразная фигура, упакованная в нелепый синий бархатный костюм, напоминала чернильную кляксу. Редкие седые волосы были зачесаны назад, все его лицо было усеяно тонкой паутиной черных линий, следов злоупотребления темной магией. Поговаривали, что Ульрик не боится использовать запрещенные заклинания и проводить самые опасные ритуалы. Не каждый темный маг был на это способен. Вероятно, это и возвысило его в глазах общества. Большие, немного выпученные, как у лягушек, глаза Ульрика снова замерли на моей персоне. Он окинул меня плотоядным взглядом, оценивая вырез моего красного платья, и я, поморщившись от отвращения, отвернулась. Фу! Я сделала глубокий вдох и выдох. Напомнила себе, что шансы на спасение еще есть, ведь план уже придуман. Фиктивный жених найден. Им согласился выступить один парнишка, с которым я дружила с самого детства. Эдгар всегда питал больше интерес к зельеварению и магическим опытам, чем к девушкам, поэтому и воспринимал меня исключительно как подругу. И, услышав о моей проблеме, согласился помочь. Вот только по причине своей природной трусости выдвинул одно условие. Он страшился расправы со стороны Ульрика Донга, поэтому мне требовалось самостоятельно вывести старика из игры, что я и намеревалась сделать на этом балу. Полдня мы с тетушкой придумывали, как это сделать. В конце концов, мы составили анонимное письмо, которое перед балом отправили полицейским. В нем сообщалось, что сегодня, после полуночи, на этом празднике произойдет преступление. Тетушка уверяла, что стражи закона не могут не отреагировать на такое предупреждение. Осталось подставить Ульрика, и дело сделано. Уже к завтрашнему утру я обзаведусь мужем на 3 недели. «Готова, милая?» — взволнованно прошептала тетушка Маргарет. «Да. А если у нас не получится?» «Все должно получиться». Я залпом допила содержимое бокала и сунула его в руки тетушке. Воинственно глянула в сторону стеклянных широких дверей, ведущих в сад, и замерла, потому что увидела там мужчину. Того самого сумасшедшего, который вчера напугал нас с тетушкой до смерти, демонстрируя свою галантность. Он стоял у двери и, к счастью, на этот раз был одет в костюм. Он поднял руку и помахал мне, приветствуя. Я молниеносно отвернулась и вцепилась в руку тетушки. «Ущипни меня!» — прошептала испуганно. «Что? Что стряслось, Лори?» «Там, за дверьми в сад, стоит драконище, тот самый, которого мы встретили вчера в переулке». «Где?» «Там!» Тетушка Маргарет заглянула за мое плечо и тихо пробормотала. «Да где же?» «В саду». «Нет там никого». Я стремительно обернулась и выдохнула. Там было пусто. «Я, наверное, просто переволновалась», отозвалась растерянно, понимая, что у меня действительно могло разыграться воображение. Через 20 минут, когда вальс уже отыграли и стрелки часов приблизились к полуночи, я выбралась в сад. Рядом с домом прогуливались парочки. У фонтана слышался задорный женский смех. Когда я подметила одного из полицейских, что юркнул в тень дерева, мне стало гораздо спокойнее. Пока все идет по плану. Я миновала гостей и двинулась по коридору из зеленых кустов вглубь сада, туда, где должно было состояться мое роковое свидание. Я нашел в кабинете только папку, раздался мужской шепот из-за зеленой стены. «Там детские портреты, изучу все дома». «Ты разве не останешься, Рейн?» Второй голос прозвучал с нотками удивления. «А как же ритуал? Надо познакомить тебя с этим темным магом и договориться о ритуале». «К тхалу твоего мага! Ноги моей в бальном зале не будет. Давай завтра к нему домой лучше заглянем. Алекс, ты ничего не чувствуешь? Запах?» Я ускорилась. Чужие разговоры мне слушать совсем ни к чему, тем более о темных магах. Мне бы от одного сейчас избавиться. Улерик появился в саду через несколько минут. Он чинно вышагивал по дорожке, пока я с волнением вглядывалась в его силуэт в этом тускло освещенном уголке сада. «Снимай платье!» — усмехнулся он, подбираясь все ближе. «У нас не так много времени». Старик подкрался ко мне ближе и небрежно толкнул меня вперед, заставляя опуститься на лужайку. Как только он протянул ко мне свои руки, я открыла рот и заголосила: «Помогите!» И тут у меня пропал голос. Все мои крики и мольбы о помощи превратились в тишину и бесполезное открытие рта. Улерик расхохотался. «Неужели ты думаешь, что я это не предусмотрел?» Меня сковал страх. Улерик вцепился в ремень своих брюк, а я начала в ужасе отползать назад. Надеялась, что полицейские где-то поблизости и сейчас прочесывают сад. Я быстро перекатилась по траве и предприняла попытку подняться на ноги, чтобы сбежать. Но старик ловко схватил меня за щиколотку, обжигая магией, и я снова оказалась на спине. «Стой, милая, мы только начали!» На лице Ульрика расплылась мелкая ухмылка. И тут он резко взмыл ввысь. Со скоростью брошенного камня он пролетел прямо надо мной и исчез в зарослях кустов. Я устремила взгляд на своего спасителя, но новый крик ужаса застрял комом в горле. Передо мной стоял тот самый сумасшедший драконище. Его огненные глаза сверкнули в темноте, он склонился ко мне и пугающе улыбнулся. «Добрый вечер, красавица! А вот и мы!» Я закричала изо всех сил, но из моего рта не вылетело ни звука. Магия Улерика, будь она неладна, еще действовала. «Надеюсь, этот хорошенький ротик открылся при виде моей красоты», — заключил драконище, ухмыляясь. Острый, как игла, страх и полное чувство безысходности заставили меня действовать. Я вскочила на ноги и бросилась бежать, не разбирая дороги. Изредка оглядывалась, чтобы убедиться, что меня не преследуют. Драконище так и остался стоять на том же месте. Высокий и широкоплечий, в своем черном солидном костюме и с папкой в руках. Я свернула за угол и понеслась по зеленым коридорам, преследуя единственную цель — убраться подальше от опасности. Мчалась не к дому, где меня недружелюбно встретит братец, а прямо в сторону ворот, посылая куда подальше все законы. «Сбегу. Лучше всю жизнь проживу беглянкой, чем отдам себя на растерзание». Я вглядывалась в кусты, надеясь увидеть там хоть одного затаившегося стража закона. Но удача, вероятно, окончательно покинула меня в этот вечер. Я была уже на середине садовой дорожки, ведущей к воротам, как впереди, словно из ниоткуда, возникла грузная фигура Ульрика Донга. Вспарывая каблуками гравий, я резко затормозила. Почти потеряла равновесие, но в последний момент все же удержалась на ногах. «Твой братец предупреждал, что ты прыткая», — рассмеялся Ульрик, медленно шагая в мою сторону. «А я таких люблю, таких подчинять — одно удовольствие». Тяжело дыша, я принялась медленно отступать. Не сводя испуганного взгляда со своего жениха и его правой руки, в которой он держал темный сгусток магии. «Ты раззадорила меня, Лоррейн», — прошептал Ульрик, и я нервно сглотнула. Вены на его круглом лице стали чернее и издалека напоминали глубокие трещины. Словно человеческий облик Ульрика — лишь маска, а внутри живет черное, злое, мерзкое существо. Несмотря на обжигающую боль в груди, я развернулась и снова начала удирать. Оглянулась, боясь, что Ульрик в любой момент снова применит магию, и вдруг врезалась в твердое препятствие. Вскинула взгляд и едва не разрыдалась. На меня смотрели огненные глаза. «Драконище! Может, моя помощь все-таки нужна?» Вдруг выпалил он. «Что?» Плохо соображая от ужаса, я быстро и утвердительно закивала. «Тогда не удирай от меня», — предупредил он и задвинул меня за свою широкую спину. Я подметила, что его черный пиджак испорчен в нескольких местах, а на лице красуется небольшая ссадина. Неужели после моего побега между ним и Ульриком произошла драка? «Опять ты», — буркнул Ульрик, подтверждая мои догадки. «Отдай мне мою невесту и проваливай отсюда». «Твою невесту?» Дракон развернулся и посмотрел на меня с полнейшим непониманием. «Ты что, замуж за этого старика собралась?» Я отрицательно замотала головой. «Ты немая, что ли?» — улыбнулся драконище. Его, казалось, совсем не пугает надвигающаяся угроза. Я снова отрицательно мотнула головой и ткнула пальцем в сторону Ульрика, намекая, что причина моего молчания — его магия. «Какая полезная способность!» — объявил с улыбкой драконище, и я наградила его убийственным взглядом. «Он серьезно? Перед нами сильнейший темный маг, а он шутки шутит». И тут он завел руку за спину и протянул мне небольшой камень, очень похожий на опал. Я забрала его с широкой ладони и крепко сжала в руке. Мой спаситель повернул голову в полоборота и едва слышно произнес: «Положишь его старику в карман». На языке закружились вопросы. «Зачем? А главное, как я это сделаю?» Но задать их я, разумеется, не могла. «Отдай девушку и убирайся. Я не хочу тратить на тебя свои силы», — буркнул раздраженно Ульрик, остановившись в пяти шагах от нас. «Это моя невеста, и мы сами уладим все недопонимания, возникшие между нами». «Она что у тебя, немая?» «У нее недуг. Я как раз хочу ей помочь. Она просто боится». «А, ну если так...» Мой спаситель резко сделал два шага в сторону, и я осталась без щита. Ульрик оказался рядом мгновенно, схватил меня за запястье и поволок по садовой дорожке. Я испуганно оглянулась на дракона, и он указал на свой карман, напоминая мне о своей просьбе. Нехотя, я все же прижалась ближе к Ульрику, и камень благополучно опустился в карман его пиджака. «Эй!» — тут же окликнул дракон. «Постой!» «Что?» Ульрик остановился и без особого энтузиазма оглянулся. Я с надеждой следила за тем, как мой спаситель подбирается ближе. «Ты мне, кстати, костюм испортил?» «Я приношу извинения». Ульрик был раздражен. «Принимается». «Вот и славно». Мой жених попытался продолжить путь, но дракон схватил его за плечо. «А еще я передумал. Она будет моей невестой», — с улыбкой объявил этот шутник и ловким движением руки опять отшвырнул Ульрика в кусты. Тот исчез в зеленой стене, и дракон тут же последовал за ним. «Пошли», — скомандовал он, ныряя в кусты. Ульрик катался по траве, извергая ругательство, и пытался подняться на ноги. Но все его попытки были тщетны. Казалось, его покинули магические силы. Дракон сунул в мои руки черную папку и присел у моих ног. «Если что, мое имя Рейнхард», — объявил он, улыбаясь. «Можешь называть меня просто Рейн, ну или любимый». Я усмехнулась. «Он все-таки очень странный». «Лоррейн», — произнесла я и от неожиданности закрыла рот ладонью. «Голос! Он вернулся?» «Старик действительно твой жених?» Рейн ухватился за подол моей юбки и резко рванул за край, отрывая широкую полоску красной ткани. «Нет», — прошептала ошарашенно, с непониманием наблюдая за его действиями. «Так я и думал. У девушки с таким вкусом на духи не может быть плохого вкуса на женихов». Ульрик начал орать, что посадит нас за решетку, за то, что мы незаконно заблокировали его магические силы, сыпал угрозами и расправой в мою сторону, утверждая, что я еще получу за это сполна. Рейн поднялся на ноги и спокойно зашагал к Ульрику. Сел на спину старика, ловко достал из его кармана камешек и затолкал его в рот крикуна, а затем благополучно завязал оторванную полоску ткани, соорудив надежный кляп. «Где его магия?» — полюбопытствовала я. «Ее поглощает вот этот камешек», — объявил злорадно и грубовато Рейн. «Я его у брата стащил. Алекс, конечно, будет зол, но развлечение того стоило. Ты лучше расскажи, что он сделал». Каждую секунду я улавливала перемены в его голосе. То он звучал грубее, с напором, то становился спокойнее. Пока я болтала, Рейн также слаженно и быстро оттащил старика к ближайшему дереву, завел его руки над головой и связал запястье магической огненной нитью. Через полминуты старик оказался подвешенным за руки к ветке дерева, но почему-то к нам спиной. «Что ты делаешь?» — я с непониманием наблюдала за этой картиной. «Развлекаюсь». «Что?» «Наказываю злодея. Так устроит?» Рейн вскинул руку вверх и посмотрел на меня с той самой пугающей улыбкой. Его глаза вспыхнули еще ярче, а на указательном пальце вырос огромный драконий коготь. Он полоснул им по брюкам моего женишка, вырезая там квадрат, и через мгновение моему взору предстал голый зад Ульрика. «Фу!» — я отвернулась. «Вот-вот, если бы не я, ты могла бы эту пятую точку лицезреть в браке каждый день», — потешался Рейн. Кивком головы он указал на папку в моих руках и грубовато произнес. «Давай, наказывай его, лавандовая красотка, для тебя ж старался». «Я?» — я попятилась назад к кустам. «Я не буду этого делать». «Ладно». Он подобрался ко мне, забрал из рук папку и лукаво подмигнул. «Я сам». Я отвернулась, когда Рейн замахнулся. «Это тебе за красотку». Раздался первый оглушительный шлепок и стон Ульрика. «Это тебе за костюм, а это за то, что темную магию позоришь». На третий шлепок я все-таки оглянулась и закрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться в голос. Эта картина выглядела очень нелепой и смешной. Сильнейший темный маг, который внушал страх огромному количеству людей, сейчас был таким беззащитным. В какой-то момент мне даже стало жалко Ульрика. Но потом я вспомнила, какая мне была уготована судьба, и вся жалость вмиг прошла. Я была уверена, что после такого позора Ульрик точно не захочет на мне жениться, а вот отомстить... Я отмахнулась от дурных мыслей. Сбегу вместе с Эдгаром и тетушкой Маргарет. В столицу никогда больше не вернусь. «Давай хоть разок», — подначивал меня Рейн. «Он заслужил». «Если только разок». Понятия не имею, почему вдруг передумала. Но после первого удара возмездия на душе стало как-то спокойнее. Казалось, что я действительно победила это чудовище. Такое маленькое самовнушение. Я замахнулась второй раз, и тут за кустами раздались голоса. Мы с Рейном переглянулись, и... Он на меня набросился. Сбил с ног, выхватил папку. Секунда, и к моим бедрам прижались его горячие руки и холод папки. «Руки из-под юбки убери!» Я разозлилась от этой внезапной наглости и попыталась его оттолкнуть. Огонь в глазах Рейна стал еще ярче. Вместо ответа он обрушился на мои губы поцелуем. Жадным, решительным, умелым. По телу прокатилась волна удовольствия. Этот поцелуй был вкусным. Движения горячих губ и языка потрясающими, умелыми, дразнящими. Что-то внутри меня вспыхнуло в этот момент, рассыпаясь мурашками по коже. «Лоррейн!» Полный бесконтрольного бешенства голос Лиама отрезвил. «Я оттолкнула Рейна, и на этот раз он позволил это сделать». «Ах, какое бесстыдство!» — раздалось где-то рядом. «Что тут происходит?» «О, небеса! Это же Ульрик Донг!» — раздался женский виск. «Они его пытали? Они любовники?» Голоса раздавались, казалось, отовсюду. Стоило нам повернуть головы, и на нас устремились с десяток пар глаз. Но в ужас меня привел только один взгляд. Даже в полумраке я ощущала бешенство Лиама. «Так, прошу сохранять спокойствие». Вперед выступили двое полицейских. «Мы сейчас во всем разберемся. Виновные обязательно понесут наказание». «Как я могла забыть? Как я могла такое допустить? И как все эти люди оказались в другой части сада?» Я с ужасом посмотрела на Рейна, понимая, что мы крупно влипли. Его взгляд устремился на темноволосого мужчину, стоящего в толпе. Незнакомец запустил руку в волосы, нервно их взъерошил и, подобно Лиаму, взревел. «Твою мать, Рейн! Это был Ульрик Донг!»